Одигизалов вытащил откуда-то из-за ящиков стандартный старый выцветший от времени фотостенд. На нем больше десятка групповых фотографий подростков были оклеены вокруг портрета улыбчатого лет 50 мужчины. И тут же была надпись «Нашему дорогому Льву Аркадьевичу Розенцвейгу в день 50-летия 5 апреля 1958 года». «Розенцвейг», — с напряжением прочитал Одигазилов. «Нет, дорогой, я никогда не допомню. Какие люди фамилии имеют, просто удивительно. Вот это все его ученики. Где-то тут и тот корреспондент он мне сам показывал». «А где сейчас этот Розенцвейг?» «В Кордомирском районе, в лесной школе работает». «А где эта лесная школа?» «Да тебя привезут, привезут, слушай. У тебя же машина есть, конечно. Скажешь, колхоз «Коммунар», там все знают, миллионер колхоз, вино делает». «Значит, Кордомирский район, колхоз «Коммунар», лесная школа», — повторил я. «А за сколько можно туда доехать?» «Ну, за 3 часа, если на машине». «Какая машина, Волга?» «Слушайте», — сказал я, — «а почему этот Розенцвейг из Баку в какой-то колхоз переехал?» «Это до меня было, до меня!» — поднял руки, будто защищаясь Одигазилов. «Но тебе я могу сказать, с такой фамилией, как у него, разве можно в Центральном дворце пионеров работать? А? Разве можно?» Я вышел из дворца пионеров под барабанную дробь декады дружбы пионеров Закавказья. Трубили горны. Оглянувшись на эту летящую из дворца музыку, я увидел, что в окне своего кабинета стоит Одигазилов и удивленно наблюдает за мной. Никакая машина не ждала меня у подъезда. Следователь по особо важным делам, выполняющий правительственное задание, шел по улице пешком. Я видел по глазам Одигазилова, что это ему не понравилось, но я ничем не мог уже помочь ни ему, ни себе. Я примчался сюда прямо с аэродрома, с самолета, и этим уже выиграл адрес Розенцвейга. Конечно, стоит снять трубку и набрать телефон прокуратуры республики или начальника городской милиции, или дежурного по ЦК Азербайджана, как в моем распоряжении будет не только «Волга», но еще и катер, и вертолет, но привезут ли они меня к этому Розенцвейгу? Я подошел к встречному прохожему и спросил, «Скажите, где тут автовокзал?» Тот же день, пятница, 8 июня, 23 часа по бакинскому времени. «Прелести дороги Баку-Кюрдамир оставим для писателей типа Белкина. Замечу только, что описанная им давка в ташкентском аэропорту – ничто по сравнению с бакинским автовокзалом. Люди, которых он так метко назвал «кепконосцы», небритые, усатые, обязательно в огромных кепках, штурмуют раздрызганные автобусы так, как в 45-м во времена моего детства мешочники штурмовали поезда. Они везут с собой из города мешки с хлебом, чемоданы с рисом, чаем, сахаром, маслом, конфетами, гречкой и прочими продуктами, которые есть теперь только в столичных городах. Все, как в Москве на вокзалах, только более остервенело, темпераментно и громче. Деревня везет в город на рынке зелень, овощи, фрукты, а обратно сахар, крупы, чай и даже хлеб. Прямо натуральный товарообмен, как во времена пресловутого НЭПа или еще раньше. Какая это экономика, товарищ генеральный прокурор? Лево-левая или лево-правая? Какая? Попасть в автобус до Кюрдамира мне удалось тоже только с помощью удостоверения прокуратуры СССР. Иначе я рисковал вообще не попасть в Кюрдамир. Билетных касс здесь нет, а нужно просто ворваться в автобус вместе со всей этой кепконосной массой. Но после 3 безуспешных попыток я понял, что кепконосцы стойко держат национальную солидарность, и кроме них, азербайджанцев, в 3 ушедших битком набитых автобуса не сел ни один русский. Я подошел к начальнику автовокзала, молча положил перед ним свое удостоверение, и уже через минуту, сопровождаемый заискивающим начальником автовокзала, сидел один в только готовящемся к отправке автобусе. Я знал, что еще раз открыл свое инкогнито, но что было делать? Конечно, этот заискивающий начальник автовокзала позвонил в Кюрдамир, предупредил начальника Кюрдемирского автовокзала о появлении следователя прокуратуры СССР. В Кюрдемире в 10:30 вечера меня уже ждали начальник Кюрдемирской милиции капитан Гасан Заде и дежурный райкома партии инструктор Багиров. Глаза у них были встревожены, непонимающие, растерянные. Они явно не знали, что со мной делать. Я отказался от ужина, от гостиницы. Я попросил только машину до колхоза «Коммунар». Машина была мне дана немедленно, милицейский газик. Начальник милиции вызвался сопровождать меня, но я отказался категорически и уехал вдвоем с шофером, молодым белозубым азербайджанцем. Что сказал ему в напутствие по-азербайджански его начальник, я не знаю. Парень пробовал заговорить со мной дорогой, но я твердо решил выиграть у бакинской милиции эту партию, несмотря на то, что инкогнито сохранить практически не удалось. Я молчал, не отвечал на вопросы шофера.